Амундсен. Проходить 20 миль в день. Профессор школы бизнеса Стэнфордского университета Коллинз в своей книге «Great by Choice» раздумывает над вопросами, что такое великая компания, чем отличаются ДНК таких компаний. Взяв за точку отсчета 2002 год, Коллинз возвращается на 30 лет назад. Из 20 400 компаний он выбрал 7 для исследования. Эти 7 компаний на протяжении 15 лет росли в рыночной стоимости в 10 раз быстрее, чем их конкуренты. Некоторые компании росли в сотни раз быстрее. Эта книга изучила компании с ДНК десятикратного роста. Коллинз рассказывает много историй, но одна из них, 20 миль в день, оставила у меня глубокие впечатления. Так как в 1909 году Северный полюс был уже открыт американцами, в октябре 1911 года два исследователя одновременно положили глаз на еще неизведанную землю Южного полюса. Первым был норвежец Амундсен, вторым – англичанин Скотт. Они одновременно отправились по двум разным путям и соревновались в том, кто первым достигнет Южного полюса. 15 декабря того же года Амундсен успешно установил норвежский флаг на Южном полюсе, а все 5 человек из исследовательской группы Скотта погибли. Вам хотелось бы быть как Амундсен или Скотт? Между ними было много различий, но Коллинз особенно выделяет одно. На протяжении экспедиции Амундсен твердо придерживался правила постоянного продвижения вперед. Во время хорошей погоды он избегал слишком долгих походов, чтобы сохранять силы. Во время плохой погоды он продолжал двигаться вперед, чтобы сохранять прогресс. Он заставлял исследовательскую группу продвигаться на 15-20 миль в день, 24-32 километра. Другая группа действовала абсолютно наоборот. При хорошей погоде Скотт заставлял группу прилагать все усилия для продвижения, а во время плохой погоды они прятались в палатках и проклинали ужасные условия. Почему продвижение на 20 миль в день настолько важно? Коллинз делает такие выводы. Первое. Это позволяет сохранить веру в собственные силы при неблагоприятных обстоятельствах. Второе. Во время разрушительных ударов это позволяет снизить вероятность катастрофы. Третье. Позволяет сохранять самоконтроль в условиях потери контроля над ситуацией. Сверхпродвижение, которое приносило хорошая погода, влияло разрушительно не только на чувство самоконтроля, но и на настроение и ожидания от будущего. Если заходить на суровую территорию Южного полюса, надеясь на авось, то у вас не останется шансов выжить. Нужно четко осознать, виртуозные ходы – это самое большое препятствие на пути к профессионализму. Повторное применение навыков – это правильный путь. Виртуозы, понявшие, что красивые ходы только сбивают с толку, остаются один на один со своей заурядностью. Но человек, понявший, что именно он может успешно повторять на протяжении долгого времени, находит свою защитную стену. В современном обществе, если вы готовы тратить время на совершенствование мастерства, вы уже сможете выстроить свою защиту. И каменный Будда Ли Чанхао, и советник императора Цзэн Гуфань, и исследователь Амундсен понимали эту истину. Выбрав верхушку, нужно полностью сфокусироваться на ее достижении. Сосредоточение позволяет вам избавиться от соперников, а повторение действий позволяет продвигаться вперед. Только неправильно принятые решения, отсутствие внутренних сил или деморализация заставят вас отказаться от покорения верхушки. Когда вы понимаете, что небольшие преимущества, повторяемые раз за разом, придают вам большую силу, остается просто спокойно ждать своей победы половиной му. Большой успех – это применение глупых методов умными людьми.